Господь наш милосердный, благодарим Тебя, что по великой Твоей любви и милости к нам Ты вновь даешь нам возможность быть вместе. Благодарим Тебя, что есть своды молитвенного дома, где в тишине мы можем быть собраны, размышляя о Слове Твоем, о нашем жизненном христианском пути. Благослови нас сегодня в этой беседе. Помоги, чтобы наши сердца были открыты к тому, что Ты сказать нам хочешь, Господи, чтобы имя Твое прославилось в нашей жизни, в нашем служении. Благослови тех, кого нет сегодня с нами в общении, Господь. Помоги, чтобы там, где находятся они, может, в одиночестве, в трудностях и переживаниях, могли быть Духом соединены вместе с нами, и мы могли прославить Тебя вместе, Господа и Бога нашего, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Братья и сестры, я очень рад и благодарен Господу, что мы можем снова видеться. И всякий раз, когда мы встречаемся, может, не так часто, с теми, с кем уже знакомы, уже как-то, может, ближе, мы каждый раз как-то вновь испытываем это чувство родства, близости, что так Господь чудно сделал, правда? Как мы не знали друг друга, а теперь мы вместе. И не только вместе, но родные. И я думаю, как-то люблю это подчеркнуть, и вы это, наверное, тоже переживаете, все даже роднее, чем наши, или ближе, чем наши родственники, вот так по плоти, правда? Так сделал чудно Господь. И мне радостно, что, и хочу это отметить, так и перед Господом, и перед вами вот здесь в беседе, что Господь вашу церковь благословляет, дает вам столько силы, столько усердия, столько благодати, чтобы вот принимать и такое большое общение, как пресвитерская конференция. Вы знаете, сколько здесь братьев? Наверное, 160 или чуть больше. Вот так много. И я думаю, что если бы не было в вашей церкви того, о чем сегодня я хочу больше поговорить, это единство, то вы не смогли бы выполнить такой большой труд. И слава Господу, что Господь вам это дает. И вот наше желание и наша молитва Господу, я думаю, что и ваша забота о том, чтобы и сохранялось это в церкви. Мы здесь вчера были в одном месте, Дегтярка, здесь от вас не так далеко, тоже беседовали. У меня тоже было так на сердце эта тема. И знаете, я скажу, что как-то вот последнее время особенно близко это к сердцу. То ли потому, что часто и встречаемся с такими трудностями и проблемами в церквах, где как раз это отсутствует или теряется. Там сразу же место занимает трудности. Трудности в отношениях между членами церкви, друг с другом, между братьями-служителями и членами церкви. Напряжение какие-то, какая-то неуютность появляется и даже тяжесть. И вот сегодня, хотя, конечно, эта тема, она не новая, но как напоминание. Послание Римлянам, 15 глава, я хочу прочитать первые 6 стихов, даже 7, и еще из другого послания тоже. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что написано было прежде, написано в наставлении, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». И еще одно место, Это послание Ефесянам, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Вот такое знакомое нам слово. Единодушие или единство – это очень важное состояние, внутреннее состояние Церкви Христовой. И если бы мы говорили, например, о единстве в семье, как хорошо, когда там все одинаково или вот так согласны, да? Есть согласие, есть мир, есть такое понимание друг друга. Там даже самые трудные вопросы легко решаются. Иногда даже так говорят, что с полслова понимают друг друга. Муж и жена. Настолько Господь соединяет дети, родители. Когда вот так все в таком как бы внутреннем взаимопонимании, то тогда и внешне все устраивается хорошо. И когда нету внутреннего согласия, то внешне это почти невозможно сделать. Может быть, что-то такое общее, что-то видимое, но там не будет никакой такой взаимно скрепляющей связи. И вот быть в единстве или сохранять единодушие, единомыслие, нас призывает Слово Божье. Господь нам оставил это как свою заповедь – быть в единомыслии, стремиться к этому. Я помню, когда мы еще учились в школе, читали такой рассказ, как отец позвал своих детей, уже будучи в старом возрасте, такой преклонным, и много было у него детей, он дал им веник. И вы, наверное, знаете тоже эту историю, да? Сказал, вот, переломите его. Не так и по-другому это было сделать невозможно. Тогда он его развязал и дал по одному прутику каждому. А теперь и очень легко было это переломать. И он им такой урок вывел, что вот до тех пор, пока вы будете в единстве между собою, вы сможете устоять перед всеми трудностями, с которыми вы встретитесь. Вот так и единство Церкви Божией, оно дает нам силу для победы над грехом. Оно дает нам силы в трудностях, переживаниях, самых сильных искушениях выстоять. Наверное, каждый из нас имел уже какие-то переживания в жизни. И такие переживания, когда, или такие моменты, когда мы идем в церковь, когда мы просим, чтобы за нас помолились, когда больше мы не имеем в самих себе силы не устоять перед искушением, когда уже кажется, вот-вот и все, у тебя уже больше нет нисколько силы. Кто поможет? Церковь. Идем туда, там нас поймут, там за нас помолятся, там мы сможем найти эту тихую гавань, пристань, где отдохнуть душой можем. Я не знаю, как в вашей церкви, но вот в той местности, где мне приходится бывать часто, церкви не так давно образовались, и там много братьев, сестер, где одна половина верующая в семье, например, а другая нет. Чаще бывает так. Жена обращенная к Господу, верующая, муж нет. И столько много трудностей они имеют. Некоторые даже так, нет места, где помолиться можно. Сестра говорит, что я вот только могу закрыться в ванную комнату, чтобы там помолиться. И то, когда я встаю, он уже стучит. Нет места. Во всем большом доме нет места. Значит, если муж встает в 7 часов, она говорит, мне надо встать в 6 часов. Иначе у меня не будет возможности для молитвы и чтения Слова Божьего. Теперь он это заметил, стал вставать 5 часов. Говорит, мне в 4 надо встать. Вот такие вот моменты, такие трудности бывают, переживания. А где найти поддержку, где найти утешение в церкви. Если в церкви не будет этой теплоты, не будет этого единства, не будет этой поддержки, где найти это? В мире? В мире мы это не найдем. И вот удивительно, как делает Господь наш милосердный. Он соединяет нас в одном духе и дает такую благодать, что именно в Церкви Христовой можно это найти. Одна сестра такими переживаниями делилась. Вот мы были в той местности, она обратилась к Господу, а муж сильно ожесточился. Он и до этого к ней плохо относился, а потом еще сильнее ожесточился. И так, чтобы она вообще на собрание совершенно не ходила. Дети маленькие, и чтобы и детей не водила, ничего. И вот так иногда нет его на работе, она побежит, побудет в общении. Сестра пришла посетить ее. Муж пришел, накричал, сестра ушла, а он жену свою избил. Синяк ей поставил так под глаз, еще избил. И говорит, вот сколько раз к тебе будут верующие ходить, столько ты синяков будешь носить. И потом эта сестра узнала, которая посетила ее, говорит, так может не надо, тебе же больно. Она говорит, нет, ходи, все равно я не смогу одна. Придешь, пусть это будет так, но мы помолимся вместе. Вот единство, правда? Вот такая вот теплота, сердечность, молитва. Как это хорошо. Единство, старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Это дает нам силы для победы. Наш Господь Иисус Христос, Он молился о том, чтобы мы, Его последователи, были в единстве, в единодушии, единомыслии. Господу много переживаний доставляло состояние Его учеников. И вот мы помним эти моменты, когда они делили между собой власть. Кто из них больше, да? Кто из них старше? И спрашивает он их, а о чем, идя дорогою, вы рассуждали? Они рассуждали о том, а кто из них больше? Печалью сердце Господа наполнялось. Не было в них того, что Он хотел, что Он ожидал. Может быть, по этой причине, да и смотря дальше, наш Господь в Своей молитве первосвященнической так много уделил внимания именно этому вопросу. Евангелие Иоанна, 17 глава, есть такие слова, «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, так я в Тебе, и я в Тебе так, и они в нас, да будут едины». Это единство Церкви Христовой, наше с вами, друг с другом, между собою, оно прославляет нашего Господа Иисуса Христа. Ничто так не прославляет Бога, не доставляет Ему славы, как вот такое единство Церкви Божьей. Мир, окружающий, глядя на Церковь в таком случае, они то же самое познают Бога. Они бессильны против этого. Вот некоторые или многие, может быть, здесь даже помнят то время, когда были трудности, переживания, гонения. Может, как-то острее или ближе, сильнее чувствовалась вот эта внутренняя живая связь. Трудности внешние, а внутри сильнее взаимно скрепляющие связи. И Господь прославлялся через это, правда? Дьявол ничего не мог сделать. Он имел поражение. Прославление Господа – поражение для дьявола, для сатаны. И вот здесь мы прочитали такое слово «Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира». Братья и сестры, нигде в Священном Писании не написано, чтобы мы это делали, потому что мы это не в силах сделать, мы не можем это сделать. Единство мы не в состоянии сделать, его делает Господь. И удивительно происходит, вот когда наши богослужения посещают люди, кто впервые приходят, так знакомятся только. Многие потом, когда обращаются к Господу, они делятся такими переживаниями, что впервые попали на богослужение, и что-то такое приятное, благодатное, сердечное ощутили. Уходят, и вот это уносят. а потом какое-то время побыли там в мире, их опять тянет сюда, опять влечет. Господь начинает работать. Это Он соединяет сердца воедино. И это же удивительно, нет на земле такого общества, состоящее из таких разных людей по возрасту, по образованию, по национальности, как Церковь Христова. Здесь и пожилые, заканчивающие уже свою жизнь, имеющие большой жизненный опыт, да? Здесь и дети, здесь и молодежь. И вот все объединены общим таким интересом. Что это? Это работа Духа Святого в наших сердцах. Человек это сделать не может. А вот сохранять единство – это мы с вами должны. И много увещаний мы находим в Священном Писании, побуждающих нас сохранять это единство. Теперь, если есть такое назидание и увещание для нас сохранять, значит, есть опасность, что оно может быть разрушено. Есть опасность, что оно может прекратиться в церкви, вот так, поместной или еще. И действительно, история церкви свидетельствует наглядными, красноречивыми примерами, как разрушалось это единство. Неверующие нам часто задают вопрос, где истина? Столько много всяких вер, столько много всяких направлений, и все говорят, они правы, где же истина? И мы иногда им не находимся, а что ответить? Ну, мы отвечаем и так отвечаем, да? Ну, а в сущности, вот все это многообразие всех этих направлений, которые себя причисляют к христианству, кто это сделал? Кто потрудился над всем этим? Сатана. Правда? Он это сделал. Где-то посеял недопонимание, где-то посеял отступление от истины, где-то еще нашел путь к сердцу и разрушал. Он пришел, чтобы разрушить. Разрушить все истинное, доброе, благословенное. А наш Господь пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И вот мне хотелось несколько таких моментов так назвать или побеседовать о них, когда разрушается единство. Единство Церкви Божией разрушается тогда, когда в сердце поселяется грех. Когда в сердце поселяется грех. Вот если даже мы не будем знать, кто согрешил, пока еще и не открылось это, может, со временем откроется, долгое время пройдет, но внутреннее единство, оно уже начинает нарушаться. Вот давайте мы вспомним пример с вами из Священного Писания. Народ израильский действовал в одном духе, в одном стремлении, в одном направлении, и Господь им дал благословенную победу над Иерихоном. Мы помним этот случай первой битвы в земле Ханаанской. А потом был следующий город Гай. Почему Господь не дал им победу? Почему смятение в рядах Израиля? Почему над таким маленьким городом или от воинов этого маленького города они побежали? Из-за чего? Там был человек, который согрешил. Никто этого еще пока не знал. Пока еще они в смятении. Что происходит? Почему? Вроде бы мы так же выступали. Вот и форма выступления была, и все остальное. И, может быть, энтузиазм такой же был в сердцах. А результат совершенно другой. Из-за чего? И там было правильное отношение к этому. Иисус Навин упал перед Господом в молитве, и от Него ответ хочет получить. Из-за чего, Господи? Почему? Господь открывает. Грех поселился. Братья и сестры, это иллюстрация к тому, чтобы каждый из нас мог наблюдать за собою. Чтобы наши сердца или в нашей жизни не допускать даже никакого тайного греха, как это было с Аханом. У некоторых иногда мысли такие, ну, то было в Ветхом Завете, но сейчас как-то по-другому или еще, да? Нет. Господь остается тот же. Это примеры для нас, да? Как пишет апостол Павел. Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Чтобы нам хранить себя. грех, поселяющийся в сердце, разрушает единство Церкви Божией. Изнутри разрушает его, и это делать легко. Еще мне хотелось обратить внимание на одну причину, по которой тоже может разрушаться единство Церкви Божией, нарушаться. Вот мы с вами все несовершенны, правда? Или кто-то уже достиг этого совершенства? Нет? А на земле мы достигнем его? Нет. Только там, где увидим Господа так, как Он есть, да? Вот там мы действительно придем к тому, к чему стремимся. Мы несовершенны. В нас есть закон греха, природа греха. И вот в силу этих несовершенств мы с вами можем попадать в такие обстоятельства, в такие переживания, где при небодрствовании как раз можем давать место дьяволу. Я некоторые моменты хочу назвать, друзья. Это вот такие эгоистические интересы. Когда человек занят самим собой. Когда для него важно, как к нему относятся. Мы вот здесь были вчера в церкви, и брат уже делился на тему о любви. Написано, значит, так: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И он такую мысль сказал. И действительно так бывает. Сестра говорит: «У нас в церкви нет любви». И вот интересно, а как ты узнала, что у нас нет любви? Меня не любят. А значит, если меня не любят, если ко мне не так относятся, как я хотела бы, или как я ожидаю, у нас в церкви нет любви. Но он подчеркнул такую мысль, что но ведь где, нигде не написано, что тебя должны любить. Написано, что ты должен любить. И почему так быстро делаем вывод? У нас нет любви. Мы должны любить. Эгоистические интересы. Мне, для меня, мое. Мы прочитали, что наш Господь Иисус Христос, Он шел совершенно другим путем. Он отказался от всех этих местоимений. Мне, я, мое, для меня. Наоборот, Он для вас. Я за вас. Когда вспоминаем мы заповедь Господа нашего Иисуса Христа, там есть одно очень хорошее словосочетание, где написано так, что это было за нас. Я вот хочу прочитать в Священном Писании первое послание Коринфянам. Мы это слово знаем, но как напоминание. 11 глава написано так: «И возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». За вас. Дорогие братья и сестры, вот это вот выражение «за вас», оно в нашей речи обиходной имеет несколько значений. И вот есть одно из таких значений «за вас» – это значит стать за кого-то. Например, стать за чью-то спину или спрятаться за угол. Я хочу пример привести, как Адам и Ева поступили. Когда они согрешили, Господь спрашивает Адама: «Зачем ты это сделал?» А он что сказал? «Жена, которую ты дал мне, она». «Я нет, она». Адам за Еву, да? «Я не так, она больше». И вот так человек поступает. «Я не так виноват, он больше». Но есть другое значение этого слова. «За вас» – это «вместо». Вместо нас, вот наш Господь Иисус Христос, Он пришел как раз в этом значении слова «вместо нас». Он для себя не требовал, Он для нас все. И вот нам Господь бы помог, друзья, чтобы нам не думать о себе. Мы с вами так прочитали, чтобы каждый из нас не о себе только заботился, но и о других. Не о себе только, но и о других. Но тогда у нас и вопрос возникает. Ну а как, если я все другим, другим, другим, а мне тогда как? А для меня, и некоторые говорят так, что ну тогда могут тебе и на шею сесть. Да? И что тогда? И вот удивительно, жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Он все для других. Он для себя ничего. Но были ли те, кто Ему служили? Были ли те, кто Его нужды заметили, кто Ему помогли? Оказывается, были. Мы находим те дома, где Он мог находить и отдых, и уют. Мы находим тех людей, которые могли пожертвовать для Него. Мы находим тех, которые могли позаботиться о Нем. Имена некоторых из них мы даже совершенно не знаем. Например, того человека, который приготовил комнату для последней вечери. Что это был за человек? Кто он был? А ведь это было непросто. Уже была слежка за Христом. Уже было решение его предать и убить. Этому же подозрению подвергались и его ученики. И мы это знаем. И все, кто какое-то отношение к Господу имели, они переживали на себе определенную степень ненависти. А этот человек, имя которого нам неизвестно, он пожертвовал. Дорогие друзья, может быть, имена тех, кто трудятся и что-то делают для нас, никогда не будут известны. Но Господь знает этих людей, Он расположит их. Поэтому нам надо заботиться о том, чтобы о других, для других Господь о нас позаботится. И тогда сохраняется единство Церкви Божией. Еще мне хотелось сказать об одном, друзья, что особенно часто встречается и разрушает внутреннее единство. Это вот различного рода наговоры или сплетни, как нам известно вот такое вот выражение – сплетни. Это то, когда мы говорим что-то о других. Услышали, потом передаем дальше, дальше, дальше. У нас на Новый год молодежь один раз такую, как она не постановка, но так наглядно сделали, как рождается сплетня. И вот несколько человек попросили выйти, и потом пригласили одного и рассказывают ему очень простой рассказ. Он выслушал, а потом приглашают другого, кто не слышал этого рассказа, и просят его, чтобы он передал. И вот так несколько человек друг другу передавали смысл этого рассказа. И последний рассказывал уже совершенно не тот рассказ. Когда сидели, мы слушали это, то ну, это было тяжело слушать. Ну, как, в каком смысле? Это невозможно было без улыбки или вот так слушать. Как искажается. Но мы не замечаем этого. Услышали там, передали там, еще, еще, потом доходит. Но мне хотелось сказать не об этом еще, друзья. Здесь вообще нам надо быть очень внимательными и закрывать свое ухо от всякого рода сплетни. Потихоньку, на ушко, только никому не говори, я тебе скажу, знаешь, и дальше пошла история. Закрыть ухо для этого. Еще, друзья, сплетня – это не значит говорить только то, чего не было. Мы можем передавать то, и что было. На самом деле это было. Мы на самом деле были свидетелями этого. Но с какой целью мы это передаем? Для чего? Почему? Что побуждает нас передавать это? Слово Божье нас учит совершенно по-другому. Если брат согрешил, пойди ему скажи, не другому скажи. В крайнем случае, если не имеешь силы, мужества такого внутреннего, иди служителям скажи, вместе помолитесь, вместе подойдите. Вот оно, сохраняйте единство Духа в союзе мира. Еще мне кажется, что много очень трудностей нам приносит во взаимоотношениях обидчивость. Я не знаю, может быть, есть люди, которые свободны от обидчивости. Но если и они есть, то их очень мало. Сказали обидное слово. Наконец, просто обошли, просто не обратили внимания. Ты ожидал этого внимания, а тебя, тебя обошли. Как-то не обратили внимания, и в сердце закралось. Наверное, он что-то против меня имеет. У вас такого не бывает? Бывает, да? А потом думаешь дальше, больше, а воображение рисует картины разные, еще, еще, еще. И уже настолько, что как будто врагами становятся. Как освободиться от этого? У нас одна сестра была, тоже так сильно обижалась. Сейчас мне кажется, что Господь помогает ей от этого освобождаться. И она такую для себя и для других как бы формулировку выбрала, или ответ такой: не обижайте, не буду обижаться. Сколько ни говорили, что все-таки это порок, ты от этого страдаешь сама больше, чем все другие. Не обижайте, не буду обижаться. И все-таки потом, видимо, она поняла, что Господь будет этих обидчиков до тех пор допускать, пока она не сможет им от сердца прощать. А в Священном Писании написано, что если мы научимся это делать, тогда Господь говорит: я запрещу обижающим тебя. Господь запретит им, а так Он их допускает до нас. Нам трудно, Он будет это допускать. Мы молимся: Господи, освободи нас от этого. А как мы узнаем, что мы свободны? Он допускает, Он испытывает, Он проверяет. И вот здесь как раз и нам надо бодрствовать для того, чтобы сохранять единство Духа в союзе мира. Единство Духа – это внутреннее такое состояние, правда? Мне еще хотелось, братья и сестры, вот такой момент отметить в наших взаимоотношениях, как вполне такие естественные для нас переживания или особенности. Ну вот, например, наша ограниченность. Память наша, она очень ограничена, правда? И чем старше мы становимся, тем больше мы замечаем, что наша память не может удержать в себе все. Иногда мы помним что-то очень хорошо, а что-то совершенно забыли. Для пожилых людей характерно так: они могут совершенно не помнить, что было вчера. Но что было 10, 20, 30 лет назад, а может быть и 60 лет назад, они очень хорошо помнят. Нам надо делать скидку на нашу память. И, может быть, иногда уместно будет сказать, когда мы передаем что-то один другому, сказать: если я правильно помню. А если мы будем утверждать, что это только так, это не иначе, значит, мы тогда думаем, что мы все абсолютно правильно поняли, мы правильно это помним, передаем другим, другие так воспринимают, и пошло дальше, дальше и дальше. И вот так наша память, наша способность понимать один другого, она ведь тоже ограничена. Мы говорим так, я со собой замечал, вот так мыслишь, думаешь, начинаешь говорить, вроде бы ты свои мысли передаешь, тебя не понимают. Еще надо несколько раз вот так поговорить. А если через одного-два передали еще, там совсем по-другому уже воспринимается. Наша способность ограничена понимать друг друга, воспринимать, как мы слышим. Но еще, братья и сестры, мне хотелось сказать о том, что вот мы с вами в церкви находимся, и у нас есть у каждого свое мнение, свое представление. У нас есть свое отношение к людям. И вот бывает так, что члены церкви согрешили или находятся в каком-то затруднительном положении. Решается какой-то внутренний вопрос в церкви, иногда сложный, иногда такой трудный. И поучаствовать хочется, и понимаем, что есть и забота, и переживания, и мысли свои, и предложения свои, и все. Потом бывает так, что мы, чтобы общее мнение такое выразить, встаем, да? Ну, кто согласен с таким решением вопроса, например, да? Вот, мы встаем, кто-то сидит, я не понял, недопонял, или не согласен, или еще. И вот такие моменты, когда мы говорим, ну, делового такого характера вопросы решаются, если там нет единство, если там нет взаимопонимания, если там нету общего понимания одного вопроса, как потом тяжело, как потом трудно. Бывает так, вот собрание идет, вроде так все так согласны, все так решили, разошлись на свой лад. Один так, другой так, третий по-другому. У вас так не получалось? И потом между собой еще и еще, и вновь приходится возвращаться И так все это бывает трудно. Вот здесь нам надо бодрствовать, не давать сатане места, чтобы он подкопал наш дом, дом наш общий, церковь, чтобы он как раз здесь не разрушал это внутреннее единство Церкви Божьей. Мне хотелось коснуться, друзья, вот таких моментов практического характера. Например, взаимоотношения между пресвитером, служителем церкви, и членами церкви. Пресвитера, служители, они стоят в ответственности перед Богом за каждого человека, за каждого члена церкви. Это их переживания, это их молитвы, это их радость, это их трудности. Бог им это поручил. Пасите Божье стадо, какое у вас. Господь им для этого дает ведение. Господь им для этого дает откровение, как поступать. Иногда им бывает очень трудно, иногда в таком переживании. И теперь вот мы с вами. Мы можем или помогать им в этом служении, или затруднять это служение. Помогать в этом служении мы можем братьям, служителям, пресвитерам, молясь за них, переживая. Разрушать или затруднять их служение мы можем утверждением нашего собственного мнения. А что он? Вот так, вот так, вот так должно быть и так далее. И мне хотелось бы так сказать, друзья, что мы как церковь должны все-таки стремиться к тому, чтобы нашим братьям, служителям, несущим служение в церкви, было с нами легко. И нам с ними, и им с нами. Чтобы они не воздыхали. Так написано, да? Для кого это не полезно? Для них или для нас? Для нас. Воздыхание – это значит тяжело, да? Трудно, вздыхают, переживают. А для кого не полезно? Для церкви. Для вас это не полезно. Значит как? Благословение теряет церковь, трудности имеет, переживания. И если кого-то приходится в церкви дисциплинировать, наказывать, может быть отлучение или замечание, они это делают с большим переживанием в сердце. А мы, я думаю, тоже. И вот здесь как раз для того, чтобы сохранялось это единство. У нас был такой случай в церкви. Один брат, он так как-то, не знали это, выпивал. Потом открылось, беседовали, ну так довольно мягко поступили. Поставили его на замечание, очень строго выговорили ему за это. И было такое непонимание в церкви. Но он покаялся. Здесь же, прямо на собрании он покаялся. Братья и сестры, простите меня, вот так, все, вроде так, внешне так, искренне, все. И в церкви, ну давайте мы его простим. Ну, кается же, просит же, да? Давайте мы простим. И вот так как-то шум пошел такое, и затруднительное такое положение. И все-таки, говорим, давайте мы оставим этот вопрос, сейчас не будем решать, потом мы к нему вернемся. Мы не могли на церкви сказать все. Мы беседовали с ним, мы знали, что надо ему время. Время для того, чтобы это покаяние могло быть проверено жизнью. Чтобы был плод покаяния, чтобы было вот так видно, ясно для него. Это для нас, чтобы было утверждено, особенно для него, чтобы это было. И через время, когда уже пришлось его и принимать, он поделился таким переживанием, вот таким, значит, отношением. Он говорит, если бы со мной так не поступили, то я бы и сейчас продолжал это делать. Вот такая вроде мягкость, мягкосердечие, вроде такая сострадательность, пожалеть, а на самом деле это плохо. Еще вот в одном месте так сестра тоже, хорошая сестра, но вот как-то вот впала в такой грех, и пришлось даже и отлучить от церкви. Большое было переживание для всех, неожиданно так, просто в состоянии как бы шока вот такого была церковь. Она тоже покаялась перед Господом, в церкви, и потом уже вот беседовал с ней, ну как теперь твое состояние? Она поделилась, знаете, мыслью, которая мне стала очень дорого. Она с таким переживанием, со слезами на глазах, она говорит, я увидела, сколько у нас любви в церкви. Я так никогда не думала. Раньше у меня было так, что вот тот что-то не так делает, другой не так делает, этот мне не нравится, вот с этим я так не согласна. Она так это не выражала, но вот было у нее такое. Вот так к ней отнеслись. Она говорит, я увидела, сколько в церкви любви. Господь проводит вот через такое переживание и учит нас через это правильно относиться. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира, даже тогда, когда нам приходится в церкви кого-то наказывать, кого-то в чем-то ограничивать, чтобы у нас было правильное понимание, единство, чтобы у нас и те, кто это несут на себе, или кого нам приходится дисциплинировать в церкви, чтобы они чувствовали и видели, мы одно, мы с переживанием, мы с заботой, не с тем, чтобы вот оттолкнуть, нет, но с заботой, переживанием, чтобы и восстановилось. И еще мне хотелось вот так, может, уже в заключении такой вопрос, братья и сестры, как сохранять и углублять это единство церкви, единство друг с другом, наше и поместной церкви, как сохранять? Я думаю, что нам надо учиться отличать главное от второстепенного. То есть, вот Коринфянская церковь, там были разделения, там были разномыслия, там были несогласия, там были разногласия, там были ссоры, распри, даже были группировки, одни за одного, другие за другого, одни за Павла, другие... там, значит, за Аполлоса, третий говорит, мы Христовы и так далее. И апостол Павел им потом подчеркнул, вы ошибаетесь, вы потеряли главное, вы обратили внимание на что-то второстепенное. Кто-то кому-то стал ближе, то ли, может, кому-то стал по сердцу Павел, а другим Аполлос, а у третьих еще что-то. И они думают, вот это наш, какой хороший брат, вот мы за него. А другие... а мы за него, а этот нам очень приятен. И вот таким образом и дальше больше. А он говорит, а кто Павел, кто Аполлос? Они труженики, они служители, и то постольку, поскольку каждому дал Господь. Они трудятся, они делают общее дело. Между ними этого нет. Почему это между вами есть? Это вы так делаете, коринфяне. Они упустили главное. Они ухватились просто за второстепенное. Главное в нашей церкви, в наших отношениях, это сохранить истину, сохранять единство Духа в союзе мира. Это главное. Сохранять наши отношения к Господу, друг другу в любви. А второстепенное – это будет уже то, а как ко мне относятся. Вот это второстепенное. Заметили, не заметили, обошли. Обратили внимание, это будет уже второстепенно. А вот главное наше, общее такое, да, чтобы Господь нам в этом помог. Еще, когда нам приходится беседовать, рассуждать, то ли членское собрание, это учитывать мнение друг друга. Я не знаю, как среди сестер, а вот среди братьев, и у нас в церкви иногда так замечалось, мы как будто не умеем слушать. Вот идут рассуждения. Один говорит, другой говорит. Третий таким нетерпением горит что-то высказать. Он и не слушает, когда... Третий таким нетерпением горит что-то высказать. Он и не слушает, когда другие говорят. О чем они говорят? Он же не понимает, не улавливает. Он думает, как бы свою мысль не потерять, что-то сказать. И чтобы вот только свое, да? Как мне хочется, как мое. А если бы послушать... И мы вот так со всех сторон это дело, ведь и мы все имеем Духа Святого, и мы имеем благодать. А еще некоторые так, мне Господь открыл, мне Дух Святой сказал, и все. А значит, Дух Святой другим не сильно говорит, вот мне сказал, теперь все должны так слушать. Нет, а Он всем говорит, уметь слушать друг друга. И об этом мы много находим в Священном Писании. Там, где этого не было, там разрушалось единство Духа. Еще, друзья, чтобы нам избегать поступков, которые соблазняют других. Наблюдайте за собою. Написано так. А о соблазняющих написано, что лучше бы им повесить мельничный жернов, да, и потопить в глубине морской. Соблазнять других, избегать этого. Вот посмотреть за собою, Господи, нет ли чего в моей жизни, что является преткновением другому. Апостол Павел даже так пишет: я мясо не буду есть, не буду ничего другого делать, того, что соблазняет другого, от чего брат изнемогает. Я лучше от этого откажусь. Я могу это делать, имею право, но не буду. Что он учитывал? Свои интересы? Нет. Интересы другого. А как у другого? Как для него? Так что вот, когда у нас такое будет стремление, желание, сердечное желание, Господь это желание благословляет. Обильным таким результатом благословляет. И хотелось еще сказать вот о чем, друзья, чтобы нам быть не слишком строгими судьями, быть снисходительными. Суд без милости, не оказавшему милости, да? Снисходительными быть. Мы все с вами согрешаем, мы оступаемся, мы падаем. Будем слишком строго судить, и нас будет судить тоже, и Бог будет судить. Наверное, нам надо, когда брат споткнулся, сестра упала, где-то оступилась, поискать извиняющие обстоятельства. Но почему у нее так получилось? Из-за чего? Да? Посмотреть. Мы, чтобы не только вот этот поступок видеть, а и то, что окружало ее. Вот эта обстановка. Из-за чего так получилось? И тогда нам будет легко и помочь ей. И ему легко будет помочь, и им легко будет подняться. Там будет видно даже ими, теми, кому мы будем говорить, ими будет правильно восприниматься. Это забота, это переживание, это не укор, это не осуждение, это желание помочь, это желание подняться. И вот там будет видно и любовь. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. И последнее, о чем мне хотелось сказать, братья и сестры, бывают и такие случаи, когда все-таки у нас нет единства. Нарушается. То ли в рассуждении о каком-то вопросе нет понимания, а может быть даже какой-то период наступает такой жизни или переживания в церкви, когда мы ощущаем какое-то тягостное чувство, вот как будто нету этой объединяющей внутренней связи, куда-то потерялась. То ли это кто-то один чувствует, или может быть это многие чувствуют и переживают. Как тогда? Что тогда делать? Если мы будем заявлять, у нас нет единства, у нас нет любви, это только усугубит положение. Нам надо молиться. Молиться Господу. И еще проверить себя. Господи, а в чем я виноват, если у нас этого единства нет? Может быть, во мне причина? Вы знаете, если мы заинтересованы сохранением единства Церкви Божьей, Господь этим больше заинтересован или нет? Конечно, больше. Конечно, больше. И если мы немного приложим к этому усилие, Он обильно благословит. И вот пусть Господь благословит нас в том, чтобы это действительно в нашей жизни было. Вот здесь так написано: старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. И апостол Павел в первом стихе, который мы прочитали в этом месте, он говорит: «Я узник в Господе, умоляю вас». Умоляю, значит, это сильно прошу, упрашиваю вас, старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Братья и сестры, говоря вот об этом, у меня совсем не было мысли, что в вашей церкви этого нет. А чтобы Господь нам помог в молитве, в стремлении, в желании таком сердечном. И если мы замечаем, что где-то есть моменты, где сатана хочет посеять этот раздор, то ли через какое-то дело, то ли через какую-то мысль, через какие-то отношения, вот здесь место, на котором мы должны встать, как в проломе. В проломе, в молитве, в переживании, в стремлении сохранить единство Духа в союзе мира. Я предлагаю, чтобы мы могли помолиться об этом Господу, помолиться о себе, помолиться о церкви, помолиться о братьях служения несущих. Им бывает нелегко это делать, трудно, тяжело. Чтобы Господь благословил и дал им мудрости при решении вопросов, которые встают, от которых зависит наше внутреннее единство, благополучие, вот такой как бы климат, так, если можно сказать, церкви, чтобы Господь благословил их и дал им мудрости, и нас всех тоже благословил. Аминь. Помолимся мы. Thank you.